И вот какой происходит разговор между нею и сыном. Доктор поднес книгу поближе к глазам и начал читать вслух. «Мне очень не хочется огорчать тебя, мама. Я бы все отдал, чтобы тебя не огорчать. Но, как ты справедливо заметила, мы уже это обсуждали». «Ну и почему же, мой мальчик? Почему ты не хочешь?» «Если уж тебе непременно угодно знать, я не верю в Бога». Против воли Вильфреда это прозвучало слишком торжественно. Ему хотелось пощадить ее чувства. А он заговорил, как в исповедальне, это только подлило масло в огонь. «Что за чепуха? А кто верит?» «Не знаю, не представляю, мама, только не я». «Дело вовсе не в вере. Твой дядя Мартин, мой брат, думаешь, он хоть во что-нибудь верит?» «В курс акции, я полагаю». Она еще посидела немного, потом беспокойно встала и подошла к камину. «Есть еще и другое. Уж говорить...» Так обо всем разом. «Ведь ты не крещен». Вильфред не мог удержаться от смеха, но она не улыбнулась. И он смеялся чуть дольше, чем ему хотелось. «Можно подумать, что это большое несчастье». «Конечно, несчастье. А все твой отец. В некоторых вопросах он был ужасно упрям. А я такая безвольная. А потом я просто забыла. Но неужели ты не знаешь, что некрещенному нельзя пройти конфирмацию?» Но теперь пришла его очередь вспыхнуть. «Значит, решили отвезти меня в колясочке в церковь и сунуть в купель?» «Вильфред не хочет креститься и взамен обещает матери, что будет во всем и везде первым, в школе и в консерватории. Он пытается отвертеться от крещения, но семья настаивает из сугубо практических соображений. Подбирают подходящего священника». «Удивительный пастор, такой снисходительный, не похож на священника, а это для священника высшая похвала. Вы помните, что было дальше?» На семейном совете Вильфред соглашается креститься, но тут и начинается кошмар. Он напивается за семейным столом, потом отправляется в поход по злачным местам и, в конце концов, избитый и ограбленный, пытается покончить с собой. И как вы теперь это объясняете, доктор?» «Если связать это с его согласием креститься, то я могу сделать лишь один вывод. Некие силы ополчились против этого решения. Они решили погубить героя, но не допустить его крещения. И крещение не состоялось, и сам вопрос о крещении потонул где-то между строк романа. Все сосредоточилось на мучительных рефлексиях героя». «Вы уверены, доктор, что именно... вопрос о крещении играет здесь такую большую роль?» «Да. Но автор, как и вы, Ланс, этого не заметил». «Ну, доктор, вы меня удивили. Теперь я жалею, что вы не загрузили Мерлина книгами по самые борта. Сколько вы открыли в них нового для себя и для меня. А я благодарю Бога уже за то, что у меня теперь есть время просто думать, размышлять. Я ведь приближаюсь к возрасту, когда человек либо становится мудрым, либо выживает из ума. И знаете, Ланс, скажу вам откровенно, хоть я и старик, но у меня нет той целостной мудрости, которой прежде отличали старики, по крайней мере, у нас в Норвегии. Я не могу вам объяснить, что творится в нашем мире, что двигает поступками людей, куда движется человечество. А в былые годы самые простые наши старики знали такие вещи и объясняли их молодым. Вы с начала нашего знакомства казались мне человеком ясного мировоззрения и твердых убеждений, доктор. Я очень изменился внутренне, Ланс. После всего, что мы увидели в нашем паломничестве, я уже сомневаюсь в справедливости существующего миропорядка. И могу вам сказать совершенно откровенно, что в Мессию, как в Бога, я больше не верю. Да, Мессия велик. И обладает огромной властью, он способен исцелять людей, но он не Бог. Нет. Если хотите, он даже не всемогущий и вселюбящий властитель, а просто еще один авторитетный правитель в удручающем длинном ряду других властителей и тиранов. А в Господа Иисуса Христа вы верите, доктор? А в Господа Иисуса Христа, как в Бога, я снова верую. Без веры в Него... ибо его жертву